Нет ничего важнее хорошего настроения. Если благо не вливается в жизнь в ответ на запрос, то для этого нет других причин, кроме вашего плохого настроения, гнева или озабоченности чем-то. Упражнение «Виртуальная реальность» поможет вам научиться быть в хорошем настроении больше времени. И как при тренировке мускулов, чем больше вы занимаетесь, тем лучше конечный результат. Эстер однажды практиковалась в этой игре, когда вела большой автобус, в котором они с Джерри путешествовали. Она обнаружила, что достигает наилучших результатов, проводя весь процесс в быстром темпе, представляя ситуацию, в которой чувствовала себя хорошо, и сразу же выходя из нее. Если она задерживалась в этом воображаемом месте слишком долго, то привыкала к нему и начинала предпринимать попытки изменять обстоятельства и людей. Поэтому Эстер и поступала иначе. Она лишь представляла себе какое-нибудь чудесное место, в котором сердце пело от радости и населяло его приятными людьми. Кроме того, она выбирала для себя настроение, в котором хотела бы пребывать, затем перебрасывалась несколькими фразами со своими воображаемыми собеседниками и затем сразу же выходила из этого состояния. Именно в этом случае она чувствовала себя просто чудесно. Мы рекомендуем играть в эту игру, когда вы ведете машину, стоите в очереди или лежите перед сном в постели. Вы также можете где-нибудь уединиться, чтобы в спокойной обстановке заняться этим процессом. Создав сценарий, который улучшит настроение, вы тем самым активизируете вибрацию, действительно пробуждающую положительные эмоции. И тогда закон притяжения начнет работать на основе данной вибрации. Нет ничего более важного, чем хорошее настроение. И нет ничего лучше, чем создавать в своем воображении картины, от которых вы почувствуете себя хорошо. Когда Эстер, ведя машину, думала о том, каким должен быть воздух вокруг нее, то иногда она добавляла в него чуточку влажности. В другой раз она представляла его сухим и теплым, нежно ласкающим ее лицо. Она могла выбирать для себя любую температуру воздуха, любую приятную комбинацию тепла, влажности или, наоборот, сухости, а также любое время дня или ночи, думать о котором доставляло бы ей удовольствие. Она приглашала в свой воображаемый мир добрых друзей, чтобы поиграть вместе с ними, и время, проведенное там, было удивительно приятным. Ей было так хорошо в своей виртуальной реальности, что хотелось задержаться там надолго. Ведь по правилам этой игры ты можешь контролировать все, что происходит как с тобой, так и в окружающем мире. Любая мысль, от которой вы чувствуете себя плохо, плоха. Вселенная не знает причину нахождения вашей вибрации на том или ином уровне, а точнее не обращает на нее внимания. Другими словами, вчера врач мог сообщить вам о том, что вы серьезно заболели, а сегодня вы, как это делает Эстер, уже мчитесь по дороге на своей машине, находясь в царстве фантазий виртуальной реальности. В это время в вашем теле не будет вибрации болезни. И если вы сможете удержать положительную вибрацию виртуальной реальности дольше, чем вибрацию болезни, то последняя не задержится в вашем теле надолго. Болезнь сидит в вас только потому, что вы тем или иным образом, осознанно или неосознанно, выбираете мысли, находящиеся в вибрационном соответствии с сущностью этой болезни.